Аня сложила руки, склонила голову и ждала приговора. Не могло быть никаких сомнений в ее искренности. Искренность слышалась в каждом звуке ее голоса. И Марила, и миссис Линд чувствовали неподдельное звучание этой искренности. Но первая из них с ужасом поняла, что Аня поистине наслаждалась юдолью унижения и упивалась полнотой своего смирения. Где же благотворное наказание, которое она, Марила, изобрела и которым так кичилась? Аня превратила его в своего рода удовольствие. Добрая миссис Линд, не обремененная излишней проницательностью, не сумела увидеть этого. Она поняла только, что Аня принесла извинения по всем правилам, и все чувство обиды исчезло в ее добром, пусть даже и любящем заниматься не своими делами сердце. «Ну-ну, детка, встань», — сказала она сердечно. «Конечно, я тебя прощаю. Я, наверное, сказала тогда кое-что лишнее. Ну уж такая я откровенная. Все прямо говорят об этом. Ты не принимай это так близко к сердцу, вот что. Нельзя отрицать, что у тебя ужасно рыжие волосы, но я знала одну девочку, ходила вместе с ней в школу, и волосы у нее в детстве были точно такие, как у тебя. Но когда она выросла, волосы потемнели и стали красивого каштанового цвета. И я совсем не удивлюсь, если и твои потемнеют. Совсем не удивлюсь». «О, миссис Линд!» Аня глубоко вздохнула, поднимаясь с колен. «Вы дарите мне надежду. Я вечно буду считать вас моей благодетельницей. О, я могу вынести все, стоит мне только подумать, что мои волосы, когда я вырасту, станут красивого каштанового цвета. Гораздо легче быть хорошей, если иметь красивые каштановые волосы, как вы думаете? Можно мне теперь пойти в ваш сад и посидеть на скамейке под яблоней, пока вы с Марилой будете разговаривать? Там гораздо больше простора для воображения». «Да, боже мой, конечно, беги, детка. И можешь, если хочешь, нарвать себе букет белых июньских нарциссов, которые растут там, в уголке, возле скамьи». Когда дверь за Аней закрылась, миссис Линд быстро поднялась, чтобы зажечь лампу. «Она в самом деле странная девчушка. Садись на этот стул, Марила, он удобнее, чем тот. Я тот держу для батрака». «Да, она странный ребенок, но что-то в ней есть такое привлекательное. Я не удивляюсь теперь, что вы с Мэтью взяли ее, и не боюсь за вас. Она, может быть, окажется совсем неплохой. Конечно, у нее странная манера выражаться, чуточку слишком сильное выражение, ты понимаешь? Но у нее это, наверное, пройдет, когда она поживет с цивилизованными людьми. И характер у нее слишком несдержанный, я чувствую. Но в этом есть и хорошая сторона, когда у ребенка такой характер. Вспыхнет, да и остынет, но не будет хитрить и обманывать. Сохрани, Боже, от хитрого ребенка, скажу я вам. А вообще, Марила, она, похоже, мне нравится». Когда Марила направилась домой, Аня выбежала из душистых сумерек сада с охапкой белых нарциссов в руках. «Я хорошо извинилась, правда?» — спросила она с гордостью, когда они зашагали к дому. «Я подумала, что раз уж мне придется это сделать, то нужно сделать как следует». «Ты сделала все как следует. Все в порядке», — признала Марила. Она с ужасом обнаружила, что при воспоминании об этом извинении ей хочется смеяться. У нее было неловкое чувство, что ей следовало бы отчитать Аню за то, что та так хорошо извинялась. Но это было просто смешно. Она успокоила свою совесть, сказав сурово: «Я надеюсь, у тебя не будет больше случая прибегать к таким извинениям. Я надеюсь, впредь ты постараешься владеть собой, Аня». «Это совсем не было бы трудно, если бы люди не издевались над моей внешностью», — сказала Аня со вздохом. «Я не сержусь ни из-за чего другого, но я так устала от того, что издеваются над моими волосами, что сразу вскипаю. Как вы думаете, мои волосы вправду станут красивого каштанового цвета, когда я вырасту?» «Ты не должна так много думать о своей внешности, Аня. Боюсь, что ты слишком тщеславная девочка». «Как я могу быть тщеславной, если я некрасивая?» — возразила Аня. Я люблю все красивое и терпеть не могу, когда смотришь в зеркало и видишь что-то совсем некрасивое. Мне так грустно от этого, так же грустно, как когда я смотрю на любую безобразную вещь. Я ее жалею, потому что она некрасивая. «Красив тот, кто красиво поступает», — процитировала Марила. «Мне это уже говорили, но я в этом сомневаюсь», — скептически заметила Аня, нюхая свои нарциссы. «Ах, какие эти цветы душистые! Как это мило, что миссис Линд мне их подарила! У меня теперь совсем нет к ней враждебности. Такое прелестное, приятное чувство, когда извинишься и тебя простят, правда?» «Какие звезды сегодня яркие! Если бы вы могли жить на звезде, какую бы вы выбрали? Я вот ту, большую и яркую, над тем темным холмом». «Аня, помолчи», — сказала Марила, чувствуя, что совершенно измотана попытками уследить за полетом Аниных мыслей. Аня не сказала больше ни слова, пока они не ступили на тропинку, ведущую от большой дороги к их дому. Легкий шаловливый ветерок, весь пропитанный пряным ароматом молодых папоротников, подул им навстречу. Вдали, между теней деревьев, виднелся приветливый свет, лившийся из окна кухни зеленых мезонинов. Аня неожиданно прижалась к Мариле и всунула свою ручку в ее загрубелую ладонь. «Как это чудесно возвращаться домой и знать, что это твой дом», — сказала она. «Я уже люблю зеленые мезонины, а ведь я никогда прежде не любила ни одного места. Ни одно не казалось мне моим домом. Ах, Марила, я так счастлива! Я могла бы молиться прямо сейчас, и это совсем не показалось бы мне трудным». Какое-то теплое и приятное чувство наполнило сердце Марилы, когда маленькая худенькая ручка легла в ее ладонь. Быть может, это было чувство материнства, которого она была лишена. Сама его непривычность и сладость обеспокоили ее. Она поспешила привести свои чувства в обычное состояние, перейдя к внушению морали. «Если ты будешь хорошей девочкой, Аня, ты всегда будешь счастлива. И ты не должна думать, будто это трудно, читать молитву». «Читать молитву — это не совсем то же самое, что молиться», — сказала Аня задумчиво. «Но я хочу вообразить, что я ветер, который гуляет там, в вершинах деревьев. Когда я устану от деревьев, я воображу, что я легко порхаю вниз среди папоротников, а потом полечу в сад, миссис Линд, и заставлю все цветы танцевать, а потом я одним порывом пронесусь над клеверным лугом, а потом я буду дуть на озеро сверкающих вод и превращу его в маленькие блестящие волны. О, в ветре так много простора для воображения! Я больше уже не буду говорить, Марила». «Слава тебе, Господи!» — выдохнула Марила с искренним облегчением.